когда выплакалась. Да уж, таких подруг Великий Устюг, в общем, лесом. В этой ситуации мне не понравилась еще одна деталь. По факту меня записали в друзья. Френд-зона, как говорят ровесники Михаила, а значит, ничем серьезным наши отношения не закончатся. Дружба — это, конечно, хорошо, но Даша — девушка симпатичная и явно нравилась Мише. Да и мне приглянулась, что уж там таить. Обидно, что Михаил попал в такую ситуацию, но тем лучше для меня. Буду спокойно двигаться к своей цели, не распыляясь на девушек и отношения. Миш, еще раз спасибо за поддержку и извини, что расплакалась при тебе. Даша потянулась вперед и поцеловала меня в щеку. Стоп. Похоже, мои выводы не совсем точные, а значит, мне что-то светит в будущем. Может, это и есть начало настоящих крепких отношений? Как не вовремя-то. Ладно, есть всего лишь один шанс это проверить. Идем ва-банк. Положил руки девушки на талию, привлек к себе и поцеловал в губы. Чему учат современные пикаперы? Ты должен преодолеть половину пути и ждать, как отреагирует партнерша, бла-бла. Ерунда. Если хочешь поцеловать, целуй. Ну а дальше либо отхватишь леща, либо тебя ждет самый страстный и приятный поцелуй в жизни. С Дашей мне определенно повезло. Девушка сначала опешила и замерла, а потом ответила на мой поцелуй. Ох, Мишка! Как бы не потерять голову с этими отношениями, но как же это здорово. Легкий настойчивый кашель заставил нас прервать поцелуй. Рядом стояла тетя Марина, мама Даши, и едва сдерживала улыбку. Добрый вечер. Даш, пригласи Мишу в гости, я как раз купила тортик. А по какому поводу праздник? Вопрос был логичный, но после ответа Марины мне стало немного не по себе. У меня сегодня день рождения. Отметим в узком кругу с тортиками чаем. Миша, оставайтесь. Разбавите нашу женскую компанию.